Очередь на тот свет. В июньский погожий день на прощальном кургане провожали на армейскую службу Николая Клейменова. Так велось от веку всегда. Уходили казаки служить, и последнюю закурганную чарку поднимали за хуторским выгоном на прощальном кургане. Расстилали полсть, ставили нехитрую выпивку, да снеть, садились. Курганик был невысокий, но с него хорошо виделись родной хутор и дорога к станице, что светлую нить утянулась по лугам, петляя, обходя ерики, старицы до заводи невеликой речки Ворчунки. Здесь прощались и долго махали платками служивым, которые прежде уходили верхом, потом на телегах, а сейчас на машинах. И прощались всегда одинаково, что раньше, что теперь. Николай Клейменов учился в райцентровском техникуме, но провожали его из дома. День отгуляли на родительском подворье, к отъезду расположились на кургане. Подходили родные, свои, соседи. Словом, кто мог. День был будничный, рабочий. Главное, хуторское начальство, управляющее отделением Чепурин, рослый, рукастый дядя, тоже пришел попрощаться, а потом отцу с матерью служиво сказал: «Вы поменьше скотников привечайте, то они сбегут со всего луга, потом гурты посмешают, наделаем делов». От прощального кургана начинался просторный хуторской луг, где паслась вся скотина. Совхозная, свойская, молодняк и молочные гурты. Весь луг отсюда было видать с пестрой рябью там и здесь пасущихся стад. А уж гульбу на кургане тем более все скотники видели. Кое-кто подбегал на лошади, выпивал и к стаду спешил. Юрка Сапов свой гурт подогнал чуть не под самый курган. Пока шло прощание, раз наведывался к застолью. Он подскакивал, прыгал с коня на землю, подходил. Ему, конечно, навивали, он лихо выпивал с пожеланием служивым: «Ты не подкачай там! Мы свое оттянули, теперь ты давай!» Армейские Юркины годы скрылись уже за туманами лет, годов. Вышел четвертый десяток. Но, как говорится, маленькая собачка до старости щеня. Юрка был невысок, щупловат, и потом оказался молодым, хотя лицо морщинилось, сидели волосы, он их красил в модный рыжий цвет. Подскакивал Юрка, спешивался, лихо упивал, желая новобранцу: «Давай, там, чтоб с лычками пришел!» Опрокидывал стакан, лез на коня и летел к стаду. Снова подбегал с пожеланием: «Пиши! Не забывай, родителей, они, сам знаешь», — я прокидывал стакан. Потом через время пытались считать, сколько выпил он, но как сочтешь. Служиво проводили, бабы поплакали, потом все и кончилось. На другой день управляющий отделением Чепурин, окончив утренний наряд и разослав людей по работам, вышел на конторское крыльцо, поглядел в сторону коровников, добазов и недовольно хмыкнул. Старинный соратник, учетчица-кловщица Шура Самохина, поняла управляющего, спросила: «Либо кто не выгнал гурт?» «Юрка Сапов», — ответил Чепурин. «Дело понятное, служивого провожали на курганике. Он туда, видать, не раз набегал. Вот провожался, а будить некому, придется управляющим будить, ему за это деньги платят». Чепурин вздохнул и пошел от конторы через пустошь в ту сторону, где жил Юрка Сапов. Высокий, длинноногий, он шагал скоро, но чуть гнулся, горбатился. Учетица Шура головой покачав, сказал задумчиво: «Тоже вот не позавидуешь». Юрка Сапов жил во втором ряду от речки, и хата его заметна была издали. Нынче на хуторе дома стояли шлеванные, докрашенные, обложенные кирпичом, под шифером и жестью. Лишь Юркина халупа напоминала о годах давних и горьких. Слепила эту хатку Юркина покойная мать, прожила в ней век. А умерла мать, хаты мазаться и белиться перестала. Переменные Юркины жены, им хутор счет потерял, были нравом в хозяина дом. Последнюю жену с ребенком весной увезли родители, поглядев на ее горьевское житье. Теперь Юрка жил бобылем. Черная хата стояла посреди бурьянистого пустого двора, на котором там и здесь из густой лебеды выглядывали ржавые железяки. Юрка при случае задешево покупал старые мотоциклы. На новые денег не хватало, он покупал старые, тут же гробил их за неделю. Так что хата Юркина издали была видна. И Чепурин прямой дорогой направился к ней. Он шел и тяжко вздыхал. Ни ругань, ни слова укоризны не шли на ум. Чепурин знал, что это лишнее, пустое. Сколько их слышал, Юрк, боже ты мой, а проку! Совестить было без толку, стращать нечем. Не то что премии, надбавок. Юрка и зарплаты, считай, не видал. Все утекало на алименты за старые грехи. Разбитый трактор, погубленную лошадь. Не было у Чепурина слов. Одна лишь забота — в хату зайти, поднять Юрку да отправить к скотине. А в словах уж и не было нужды. Юрка Сапов лежал в коридоре с раскинутыми руками, голова неловко подвернута. — До кровати не добрался, — начал привычный Чепурин. — Глядите, люди добрые! И вдруг холодом обдала его страшная догадка. — Не верь ей, — Чепурин проговорил тихо. — Юрка! — Юрий, ты чего? — и наклонился к нему. Тело было холодным. Видно, ночью шагнул Юрк через родной порог, рухнул. Уж не поднялся. Хоть и не было у Саповых никакой родни, но схоронили Юрку по-людски. Гробу он лежал приглядный, виноватая улыбка застыл на лице. Бабы обмывали Юрку, одевали, укладывали в гроб. «Детем был», — вспоминала бабка Топилиха. «Вот так он всегда выглядает из-под мамкиной юбки. Одно слово — сирота». Схоронили Юрку, справили нешумные поминки и разошлись. Чепурин уехал до ночи, работы было взахлеб. Сухие валы да копны зеленого сена еще лежали в полях. Нынче бог теплом и дождями не обидел, все росло, лишь успевая избирать. Поскодовали люцерну, убирали на сено овсы с ячменем, закладывали сенаж, а уж подходила зимая пшеница. Засеребрились под солнцем ячмени, рукой подать до уборки, и кукурузные поля темно и пышно зеленели, уж в пояс поднялись. И радость была, и больше забота. Как все это одолеть? Не хватало ни людей, ни техники. Механик отделения. Петро Амачаев за неделю почернел и высох от злости и ругань. Чепурин допоздна мотался по полям, на центральную усадьбу ездил, к машинному двору. К ночи прибился на гумно. Там все еще шла работа. Грудились кучи свезенного сена, и долгошеистый стогомет подхватывал раз за разом огромные охапки, легко подавал их наверх, с кирдоправом. Чепурин оставил машину и подошел к Фомичу, сивый лошад, которого стояла у груды сена. Фомич много лет уж командовал на гумне, ездил на лошади, в тележке. Завидев управляющего, он вынул из кармана блокнот, приготовился докладывать. Но Чепурину цифры были не нужны. И он видел, что гумно становится словно город. Прежде сложенные люцерны и скирдуш потемнели, нынешние завса с ячменем светло зеленели. Уже можно было блукать среди высоких длинных скирдов и скирдов. Радовалась душа, отдыхала. И потому, подойдя с смущенной улыбкой, Чепурин сказал Фомичу: «Потом бухгалтерию эту», и глядел на скирды, на пушистые груды сена, на лошадку, которая уткнула морду в сухие зеленые метелки овса и жевала. Поняв его взгляд, старый Фомич улыбнулся. — Анализ берет. Проверяет на классность. Лаборатория. — Да его и видать, — ответил Чепурин. — Едовое! И бросил взгляд на людей, что, утопая в сене, работали на скирде. — Раньше бывало... «И топчут, и углы выводят», — вспомнил он. «Где народ-то брать?» — покачал головой Фомич. «Этих еле допросишься». Негромко рокотал стогомет, подавая все новые и новые хапки сена. Шумно хрумтела лошадь, фыркала. Старый Фомич, сгорбившись, сидел в тележке с блокнотом на коленях, вечерний покой опускался на землю. На скирде работали с вилами двое, баба и паренек-школьник. — Я у тебя парня заберу, — сказал Чепурин. — Господь с тобой, хороший парнишечка. — Хорошие везде нужны, — ответил Чепурин. — Пойдет на гурт за место Юрки. Некому пасть, а тут какую-нибудь бабенку говорим. И вдруг иное пришло ум Чепурину. Поглядел он на Фомича, спросил его, — тебе нынче 80 будет? — 80, — ответил Фомич. — Текут годы, текут. Он будто никогда особым здоровьем не отличался, на войне был ранен, гнулся в пояснице, но тянул, еще и гумном заведовал. — А Юрк, считай, в 30 убрался, — вспомнил покойного Чепурин. — И ни войны не видал, ни голода. — Один ли Юрка? — огорченно вздохнул Фомич. — А зятек мой, а Тимофей Иванович, а сисек, какие их годы? Торопятся, спешат, вроде в клубе лавки занимать не успеют. Аж страшно. Он сгорбился на скамеечке. Старая лошадь, такая же сивая, как хозяин, вздохнула ему вслед. Чепурин вернулся домой, ужинал, готовился ко сну, а разговор с Фомичом из головы не шел. Аж страшно про себя, — проговорил он стариковые слова. И в самом деле, Фомичу 80. Старому курсану 85. Сыты лихо, бабка Настюрк, Василий Иванович Чурьков, старики живут, а смерть словно путает и косит не тех. Юрка Сапов, Фомичев взять, Тимофей Иванович, Кулюкин Федор, Топелин Илья. Жить бы да жить, он считал, загибая пальцы, одной руки не хватило, и в самом деле стало страшно. Ты гляди, сколь у нас от водки перемерло. — сказал он жене и снова начал считать. Жена удивленно поглядела на него. — Ты чего? Либо им памятник вздумал поставить? Посеред хутора. То ж пора. — Ты вправду гляди! Он уселся на крылечке, жена встала рядом. — Юрка, напровожался и, господи, упокой, Фомичев взять, дурнин какой-то наглотался. Ей стекла, что ли, в городе моют? — Моют, — подтвердила жена для блеску. Ну вот, стекла блестят, а он за ночь сгорел в головешку. Это второй, — загнул палец Чепурин. Тимофей Иванович, третий. Тимофей Иванович с получки закупил 5 бутылок вина. Залег в недостроенный дом, пировал там. Искать его кинулись на третий день. Обшарили всю округу, а он лежал в недостроенном дому возле пустых бутылок. Неделю там пробыл. Целехонький, словно мощи нетленной. Топилин в луже замерз, — подсказала жена, — и другой в луже не Юдана взять. Прошлой осенью в зиму шел из Поповки ли, из Ястребовки, и везде успел побывать пьяный Илья Топилин. Как рухнул, так и вмерз в лужу лицом вниз, руки раскрылетились, а Юдана взять тоже пьяный ночью летел на мотоцикле, сломя голову. Крутнулась под ним машина, он вылетел из нее, бухнулся в огромную лужу у фермы и захлебнулся. 5. Насчитал Чепурин и вспомнил. Нюры, Коршуновы, племянник, еще один палец загнул. 6. Делать тебе нечего, — в сердцах сплюнула жена. На ночь глядя, пьянчук этих считаешь. Щ привидится, не дай бог. Она пошла по двору, проверяя, заперта ли кухня, сарай, базы, и ругалась. День-деньской его нет, а прибьется к ночи, так добро не услышь. О пьяницах нашел обком. Она ушла в дом. А Чепурин остался сидеть. С высокого крыльца хорошо было видно все подворье. Сад с ливадою, которые спускались к речке. Соседние сады и ливады, цветущие белым картофельники. Закатная сторона горела и гасла. В садах меж деревьев густел сумрак, а на просторе все виделось ясно. Помидорные гряды, огуречная гущина, петуньи и красные маки на тонких ножках. Малинники завели свои дремотные песни, садовые сверчки. Подумался о малине, оно ж спело, и кисточки ягод прятались в листе. Чепурин вспомнил о внуке, любителе малины. Маленький, светлоголовый, он смешно ступал так нетвердо, как уморительно ахал, хлопал ручонками по коленям, когда Чепурин поднимал ветку и показывал ему спелые ягоды. Скоро должны приехать внуки. Светлая ночь, сверчков тягучие трели, земля зеленая, добрые, думая о детях и внуках, так бы сидел и сидел, — окликнула жена. — Ты чего там, все о пьяницах горишься? — О наших ребятах, думаю, — отозвался Чепурин. — Скоро приедут. Шурик малину любит, она уж пошла. О детях поговорить не прочь была и жена. Она вышла из дома, села рядом, сказала. Шурику оставим, но помаленьку надо собирать. Варенье да сахаром засыпать. Заболеет кто? Это первое дело от простуды. А вот им... Ничего недорого, — вздохнул Чепурин. Ни семьи, ни детей. Вот наших и рядом нет, а вспомянешь, и в раз на сердце потеплеет, — признался он. А им как-то недорого. Кому им? Сватам, что ли? — не поняла жена. Каким сватам? Я про пьяниц. Жена не сразу нашла, что сказать. Негодование она лишь руками взмахнула, поднялась и ушла. Уже из дома принялась ругать Чепурина. Люди добрые, об делах, об детях, а у него на базу проку нет, к еще и голову разобьет своими алкашами. Жень внутри сходню не слушает, Чепурин повторил. Ничего не дорого. Ни дети, ни жизнь. Сумерки, зелень, запах цветов, петуни, пени сверчков, прохлада. Тихая ночная земля была так хороша. Глядел бы, глядел. А прикроешь глаза день прошедший. Сено зеленое в копнах, волках пахучие груды, скирды. Старая лошадь перебирает губами светлые метелки овса. О внуках, о детях память. И завтрашний день впереди. И долгие-долгие дни, такие вот вечера. Господи, чего еще надо-то? Чего еще надо? Невольно сказал он вслух. Жена, сочувствуя и сожалея, снова присела рядом, кутаясь в халат. — Ничего им не надо, — ответила она. — Ничего недорого, не мило. Напился, расслюнявился, глаза вылупил, дурак дураком. И все, аж страшно. В другой раз уже нынче повторенное слово сначала Фомичом, теперь женою, было точно. Подумаешь, страшно, а понять нельзя. Как-то можно. Пить и бросить дела, валяться свинья свиньей посреди хутора, а потом в глаза людям глядеть. Вспомянешь, — вздыхала жена, — как жили, душа вянет, век бы не оглядался. А ныне лишь руки прикладай и цвети белым цветом. Умом ворохнулись, бегут и бегут в магазин, скорее продавщица ушла. В хуторском магазине молоденькие продавщицы держались недолго. Когда они увольнялись, магазин закрывали, и мужики трезвели. Маруся ныне была, на Василия жалится, не в перенос, ты б ее пощунял, может. Мария, молодая соседка, бедовала с мужем. Выходила вроде за доброго. Он техникум кончил, работал заведующим фермой. Потом начал пить, и все прахом пошло. Отовсюду угнали, и теперь держал его Чепурин в водовозах, лишь семью жалея. «Пощуняй», — повторила жена. «Все же тебя он боится». «Боится», — усмехнулся Чепурин. «Ни бога, ни черта они не боятся». И вдруг ему вспомнились глаза Василия. Конюшня стояла рядом с конторой, и за день, в дело и не в дело, не раз виделись. Василий раньше был молчуном, а теперь и вовсе, — говорить разучился, лишь мычал что-то, согласно ли, поперечно, вот весь разговор. Мочал, хмыкал, рукой махал, голову опустив, и редко ловил Чепурин взгляд его, покорный, словно бы ожидающий, молящий. Чего он ждал? Что просил? Как понять? Вот сейчас Чепурин понял. Смерти он ждал и просил. Больше ничего. — Он скоро помрет, — сказал Чепурин. — Кто? — Да Василий, Господь с тобой. Какой не отец, а дети? Чепурин перемолчал, но понял отчетливо. Помрет. Не жилец на белом свете. И тут ему пришла в голову мысль, несколько странная. Сначала он отбросил ее, а потом стал думать. Думал и думал, жене ничего не сказал, а утром чуть свет отправился к Шуре Самохиной. Дочка ее хорошо рисовала и для конторы и клуба писала объявление. И в положенный час к утреннему наряду появился Чепурин в конторе с белым листом под мышкой. Народ уж собирался. В сенокосную пору работников прибавлялось. Старики шли, и зеленая молодежь. Всем хотелось сенца до соломки подзаработать. В общей просторной комнате, где по стенам висели плакаты да обязательства, Чепурин выбрал самое видное и светлое место между двух окон и, раскатав рулончиком, свернутый белый лист прилепил его кнопками. Дело было привычное. В сенокос да уборку в конторе всегда вешали листки да молнии. Кто сколько скосил, скопнил да намолотил, их читали. Потянулись поглядеть теперь. А через минуту шелестом пробежала весть, и опустили крыльцо, лавочку, конторы, коридор. Весь народ в комнате сбился и глядел на просторный бумажный лист, читая, перечитывая и передавая шепотом. Написано было четко, красиво. От дверей видать. За 3 года на хуторе погибли от водки. Первый. Калмычков Г.И. Второй. Кулюкин Ф.Т. Третий. Топилин И.А. Четвертый. Донецков К.Ф. Пятый. Коршунов Н.И. Шестой. Калиманов П.Д. Седьмой. Сапов Ю.М. Следующий в очереди на тот свет. Первый. Троилин В.Я. Второй. Цыганков Т.Е. Третий. Курунин М.М. Чепурин сидел невозмутимо в углу. Переждав недолго, он сказал. Время ждать не приказывает. На гумно, но не пойдут. Договорить он не успел. В голос заплакала мать Василия, припадая к плечу снохи. Сыми! Христа ради, сыми! А то и впрямь нарекешь, осиротишь детей-то. Рядом с ней очутился сам Василий, сроду не приходивший к наряду. Видно, успели передать. Он протиснулся к листу, поглядел и шагнул в сторону на Чепурина. Из груди его, из глотки, прокуренной пропитой, донес сначала клекот, потом сиплый. — Не имеешь права, сыми. — Тетка Матвеевна! — Маруся! — поднял Чепурин. — Тут моей вины на понюх нету. — Тут голимая правда, — указал он на лист. Время не дозволяет ног гутарить, но я вам в раз докажу. Он поднял руку и на виду у всех стал загибать большие толстые пальцы. — Вспомянем за год. На тракторе он пьяный под яр свалился. Кто его спас? — Лишь Бог. — Бог, Бог, — согласно загивал Матвеев. — Дальше. Зимой из саней пьяный выпал, чток не замерз. Спасибо, лошадь не пьющая, на бас пришла. Уж тогда кинулись, поехали, да быстро нашли. Опять Бог сберег. — Сберег. — шепотом подтвердила мать. — Шаляпином загорелись. Не смерть ли пришла? Было такое. Напился Василий с бабулем Шаляпином у того же в кухнёшке. Напились, повалились и цигаркой матрас подожгли. Спасибо. Соседские ребятишки увидели дым. Еле вытянули. Водой отливали. Вспомнив страшное, Мария с Матвеевной заплакали. — Нет, вы слухайте! — сурово приказал Чепурин. — Вы с слизьми-то не заслоняйтесь. В кормоцеке куда его черт занес? Как голову не оторвало. Еще и в тюрьму бы я сел, как за доброго. А на станции его как убивали. Пальцы на руке кончились, они жались в большой, с ребячью голову кулак. Тама Бог спас, и тама Бог. Он чего, у Бога один? У Бога других делов нет, лишь алкоголиков пасть нет. Все, припечатал он кулаком в подоконник. Ныне ему конец. Годно не живет, это я вам от себя и от Господа Бога заявляю. И вы не жмурьтесь, слез не точите, а поглядите вы на него, поглядите, либо он белого света жилец, на нем ж крест стоит. Мать с женой разом повернулись и стали глядеть, словно и впрямь не видели каждый день этого испитого, усохшего ликом и тела мужика. Он старее матери своей казался. Матвеевна еще крепкой была, на работу бегала, и зубы все целые. Старее матери, а про жену что и говорить. Так что готовьтесь и дюжи не горьтесь. Чуток покричите, а там полегчает. — Ты, Марусищ, приглядная, — спокойно убеждал Чепурин. — Оклемаешься от него, а там, глядишь, и человека найдешь. — Фаина Топилина приняла. Не нахвалится? Свет, говорит, увидала. Детишкам тоже полегчает. По ночам не будут полохаться, да по соседям бегать, хранить-то от такого попадюшки. Мать она, конечно, — вздохнул Чепурин, — но потом, может, и ей полегчает. На карточку будет глядеть, он там приглядный. А Марии и гориться нечего. Какой из ее мужик, лишь колода на шее. А без колоды, моя хорошая, легче жить. Вон Фаинуш папкой дети зовут. Он с ними рыбалить ходит. В комнате стало удивительно тихо. Слезы у Матвеевны и Марии высохли, словно и впрямь соглашаясь с Чепуриным, Мария головою покивала, и другие люди слушали, даже сам Василий, но он первым опомнился, просипел. — Ты чего? Вроде я, правда? На больше сил, и слов у него не хватило, забил кашель. И, глядя на него, худого, в удушающем кашле, беззубого, Это в 40-то лет. Глядя на него, многие с печалью подумали, что он и впрямь не жилец. Подумали многие, а сказал лишь Чепурин, жестко как отрезал. Не вроде, а капец. Словно не Чепурин это произнес, а грянуло свыше. Василий смешался, махнул рукой и пошел из комнаты. Мать с женой вновь заревели, а Чепурин, оглядывая народ, произнес. Могу и про других, какие записаны. Цыганок, ты че хоронишься? Ныне некогда, а завтра об тебе скажу. Нехай твои приходят. И глядите, — погрозил он, — чтобы эту бумагу меня никто пальцем не тронул. Свернул он глазами. Кто тронет, все одно узнаю и с хутора враж живу. И все поняли. Чепурин не шутит, точно узнает и точно живет. До властей далеко. Здесь он хозяин.